Вадим Бурлак. Причал корабля времени. Рассказ. Последние штрихи к началу экспедиции. Конечно, не в первый раз мы отправлялись на поиски того, что могло вообще не существовать. Но пока есть возможность искать, делай это. Такова одна из заповедей рыцарей мадам Авантюры. Что мы теряем, даже если и перевернутые пирамиды, и причал корабля времени всего лишь легенда? В любом случае будут новые впечатления, интересные встречи и, несомненно, приключения. А раз так, то говорить о потерянном времени, думаю, не придется. Тут я себя поймал на том, что стал частенько повторять доводы Стефана, которые он произносил всегда в завершении нашей очередной неудачной и бестолковой экспедиции. На следующий день после нашего разговора со Стефаном вся команда собралась в его нью-йоркской квартире. В этот дом на Манхэттене, рядом с Центральным парком, Стефан въехал месяц назад. Еще неустроенный быт и последствия недавнего ремонта ничуть не отвлекали странников от намеченной цели. Взбудораженное сознание уже переносило нас на берега реки Огайо, к ее притокам Сайото, Гайандот, Биг-Санти и Кануа. Именно там, по убеждению Стефана, и должны находиться под рукотворными холмами загадочные подземелья, причалы кораблей времени. Первым докладывал Соломон. Как и положено, авиатору без лишних слов, четко и понятно. «Шаловливая куропатка к вылету готова. Техника отлажена. Сбоев не должно быть. Маршрут отработан и выверен. Полет по всей линии согласован с нужными инстанциями. Но вот денег на ремонт самолета и закупку необходимых деталей не хватило. Топливо припасено хоть и достаточно, но в кредит». Однако неудовлетворительная финансовая сторона подготовки к полету не омрачила наше настроение. Неприятное экономическое дополнение доклада Соломонов все попытались пропустить мимо ушей. Совсем по-иному выглядел доклад Педро. Он был эмоционален, витиеват, наполнен мистическими отступлениями и не так оптимистичен. Наконец, после долгой речи, Педро с таинственным видом развернул перед нами карту. На ней, кроме Соединенных Штатов, изображалась южная часть Канады и северные районы Мексики. По всей карте тянулось множество черных линий, образующих квадраты разной величины. На линиях четко просматривались точки, черточки, крестики, сделанные зеленым фломастером. На этой карте обозначены все рукотворные фигурные холмы Северной Америки, с гордостью пояснил Педро. Изумительная работа над ней отняла у меня 4 месяца жизни и 2835 долларов. Соломон и я с сочувствием взглянули на героя титанического труда. Стефан, будто не услышав слов приятеля насчет потраченных месяцев и долларов, сосредоточился на карте. Он водил пальцем по черным линиям и бессвязно бормотал. От крокодила к сове пересекаем ручей, от летучей мыши до оленя рукой подать, а большой и малый койот, дальше перелет. Отсюда придется на автомобиле. Наконец он кончил бормотать, выпрямился и окинул всех торжественным взглядом. Толковая работа! Я почти уверен, что по этой карте определены точно места расположения причалов кораблей времени. Я их уже не просто вижу, чувствую, ощущаю. На этот раз моя интуиция не подведет. Открытие будет совершено. И не кем-нибудь, а именно нами. На лице Стефана появилась такая лучезарная одухотворенность, что я передумал омрачать приятеля ехидным напоминанием о шалостях его интуиции в предыдущих экспедициях. Мальчик вверх ногами. «Не знаю, хорошо ли это?» — вдруг сумрачно отозвался Педро. «Что ты имеешь в виду?» — почти одновременно спросили Стефан и Соломон. «За 4 месяца много довелось услышать мне о фигурных курганах и об огромных подземельях под ними», — уклончиво ответил Педро и умолк. Печальный пророк, да и только, но прямо-таки мудрец, знающий страшную тайну, но не сумевший раскрыть и растолковать ее варварам. Да ведь никто этих подземелий не видел, и не бывал в них, в том числе и те, кто как следует уже покопались в фигурных курганах, с сомнением произнес я. Погруженный в мудрую печаль Педро даже глазом не моргнул. «Причалы кораблей времени расположены слишком глубоко», — вместо него поспешно ответил Стефан. «Так что до них вряд ли кто докапывался. По крайней мере, в печати о подобном не сообщалось, и я об этом ничего не слышал». «Может, кто-то и докопался, но уже не сможет никому рассказать об этом», — наконец снизошел до варваров опечаленный мудрец. Тон Педро и выражение его лица становились все мрачней и таинственней. Еще немного, и он втянет всех нас в свой мир неразгаданной скорби. «Да объясни ты, в чем дело!» — не сдержался Соломон. «А то напустил зловещего тумана. Вон у меня на крутых виражах куропатка слегка покашливает. И то я не устраиваю из этого драму». Педро обиженно пожал плечами, но все же ответил и излил горечь своих раздумий. «У индейцев Аджибве, Чипеве и, кажется, у Монтанье и Наскапи сохранились мрачные предания о подземных причалах кораблей времени. Хотя они стараются никому не рассказывать о них, поскольку это может навлечь беду и на рассказчика, и на слушателя, но мне все же поведали». «А почему именно ты удостоился такой чести?» — спросил я. Мой подозрительный тон не понравился Педро. Пока он соображал, как достойно ответить, вмешался Стефан. «А чему ты удивляешься? Наш друг прекрасно умеет ладить со всеми народами мира. Ему доверяют и открывают многие секреты. Неужели еще не убедился во время наших путешествий?» «Ну, в том-то и дело, что убедился. Действительно, ему раскрывают секреты, особенно если это миф или сказка». «В следующий раз пойдешь сам выяснять у индейцев, где сказка, а где быль», — отрезал Стефан. «Следующего раза может и не быть», — зловещим пророческим тоном заявил Педро. «Со всеми, кто соприкасается с подземными причалами кораблей времени, происходит какая-то чертовщина». Он взглянул на меня, Стефана и Соломона так, будто вот-вот эта самая чертовщина должна произойти и с нами. «Как правило, люди исчезают бесследно. Потом вдруг появляются, но только в сновидениях знакомых людей. А бывает, пропавшие в таинственном подземелье через какое-то время вселяются в души соплеменников». Педро на мгновение умолк и снова обвел всех взглядом. Может, ожидал, что мы от его слов попадаем в обморок, но, поскольку этого не случилось, продолжил свое повествование. «Рассказывали, что много лет назад один старик из племени Чепева каким-то образом угодил в страшное подземелье под фигурным холмом и, конечно, бесследно исчез. С той поры никто его не видел. И эта часть повествования Педро не возымела ожидаемого им действия. Но прошло пару лет, и пропавший старик вселился в душу маленького мальчика из его племени. Ребенок вдруг заговорил голосом того старика, стал вспоминать, что было полвека назад, а потом мальчик свихнулся, стал припадочным, перестал ходить ногами, а все норовил передвигаться с помощью рук и головы. «Представляю эту жуткую картину!» — с состраданием отозвался Стефан. «Затем и того хуже пошли дела. Ребенок старел и дряхлел буквально с каждым часом. Кожа сморщилась, волосы поседели, зубы выпали, и вскоре бедолага умер!» — воодушевленно продолжил Педро, получив поддержку от Стефана. Голос его становился все уверенней. «Собрались его хоронить, а труп исчез. Искали, искали его родственники, но так и не нашли. Представляете, был мальчик и исчез!» И отправились Чиппеве к холму рыси, под которым сгинул старик. Принесли они веревку, на которой было 23 узла, гуся, проткнутого стрелой, какое-то особое зеркальце, в котором 23 ночи отражалась полярная звезда, и засушенную ветку ивы, свернутую в спираль. Все эти магические предметы индейцы закопали в холм рыси. По-видимому, подношения должны были проникнуть в подземелье, где находится причал корабля времени. Совершили мужчины Чиппева обрядовый танец, и все вернулись во свояси. А через несколько дней после того объявился умерший и исчезнувший мальчик. Здоровехонький, улыбается всем, но ничего не помнит. Стали его расспрашивать, где был, что видел, а он ответить не может. Прошло еще какое-то время. То ли индейцы забыли сделать подношение холму рыси, то ли чего еще натворили. Ну, в общем, опять мальчика потянуло ходить на голове. «Такое бывает», — с пониманием отозвался Соломон. «Вот я однажды тоже что-то не то натворил с шаловливой куропаткой. Может, маслом как следует не обработал, а может, обругал ее сгоряча. Так она тогда весь полет норовила тоже перевернуться с ног на голову». «Да погоди ты сравнивать самолет с человеком!» — остановил Соломон и Стефан. «Все повторилось. И стремительная старость, и смерть, и исчезновение трупа, и мольба, и дары причалу корабля времени!» Не реагируя на слова приятелей, продолжал Педро. «Снова, как ни в чем не бывало, появился мальчишка среди соплеменников». И так продолжалось несколько раз, пока, наконец, от него не избавились, попросту изгнали из племени. Конечно, жестокое решение, но старейшины посчитали, что так они отвратят беду от своего народа. С тех пор и обитает в одиночестве в лесах, неподалеку от холма рысей, не то ребенок, не то дряхлый дед, не то живой, не то покойник. Роет он по ночам землю, чтобы докопаться до причала корабля времени, а днем все, что удалось ему вырыть, неведомая сила, снова засыпает. Индейцы говорят, если встретишь в лесу ребенка, стоящего вверх ногами, спасайся бегством, иначе попадешь в вечное рабство к нему и будешь всю жизнь и даже после своей смерти копать землю к причалу корабля времени. А вы, случайно, не встречали этого жуткого, перевернутого с ног на голову ребенка? Не удержался я, насмешливо взглянув на Стефана и Педро. Может, вас поэтому и тянет копать курганы? Приятели не одобрили шутку. Педро стрельнул в мою сторону сердитым взглядом, как учитель на разбушевавшегося озорника. Чувствовалось, в эти минуты его не проймешь никакими ехидными замечаниями и остротами. Причалы корабля времени могут влиять по-разному на людей и на большом расстоянии. Даже эта карта с ее обозначениями каким-то образом воздействует на человека. Назидательным тоном завершил свой рассказ Педро. Продолжая скептически улыбаться, я машинально потянулся к расстеленной на столе карте, но, конечно, ничего зловещего, рокового не увидел. Зато Стефан и Соломон сосредоточенно и даже с тревогой выпятились на обозначение, начертанное рукой Педро.